Глава 64. На следующий день полковник юстиции в отставке Юрий Григорьевич Харченко собрал вещи, сдал ключ от номера и вышел к своей машине. Съемочный процесс завершился, как и его работа в качестве консультанта фильма об исчезнувшей девочке. Он опустил сумку в багажник, когда его окликнул Островский, связанный игрушкой в руке. — Юрий Григорьевич, это же Насте Петелиной. Передадите. Харченко взял фигурку кирлингистки. Он мельком видел ее раньше и только сейчас разглядел медаль на груди спортсменки. Золотую медаль победительницы. «Скип!» — вспомнил он имя игрушки. «Капитан команды!» «Та, что кричит «Свип!»» — продемонстрировал знание кёрлинга телеведущий. Старый следователь поправил Островского. «Скип руководит игрой и делает решающие броски». «Финальные кадры!» — на свой лад перефразировал киношник. Харченко не стал возражать, сел за руль и назвал имя той, о которой подумали оба. — Я передам старшему следователю Петелиной. — И наши благодарности! — крикнул вслед Островский. Юрий Григорьевич заехал в больницу, куда вчера увезли Настю. Там он и нашел Елену Петелину. Следователь пристроилась в коридоре на узкой кушетке и перебирала бумаги. Юрий Григорьевич узнал бланки криминалистической лаборатории. — Елена Павловна, и тут работаешь, — без удивления констатировал он. Экспертное заключение по результатам лабораторного сравнения ДНК младенцев и предполагаемых родителей. — Ты про суррогатных деток и филиппинских граждан? — Полное совпадение по каждому ребенку, — кивнула Петелина, убирая бумаги. — Дорецкий в курсе твоего самоуправства, — обеспокоился бывший начальник. — Юрий Григорьевич, не режьте меня раньше времени, — грустно улыбнулась Елена. — Ты справишься, — приободрил Харченко. — Лучше скажи, как Настя, Никита. Я привез Насте скипа. Он протянул игрушку. Елена взяла фигурку кирлингистки, рассмотрела бурое пятно. Любимый талисман помог дочери остановить кровь на разбитой ступне. Худшее позади. Сегодня обоих выписывают. Никите зафиксировали перелом. Он чувствует себя бодро, но водить машину я ему не позволю. Марат отвезет его домой. А я заберу Настю. У нее переохлаждение, ободранные ноги. И если бы не вы... Елена с благодарностью посмотрела на бывшего начальника. Федулова решила отомстить официантке Ирине Цветковой и чуть не сбросила Настю в реку. А Настя... Настя хотела обмануть горничную, но не знала, что в чае было снотворное. Что будет с Федуловой? Принудительное лечение в психиатрической клинике, как и в вашем случае 30 лет назад. Про упоминание старого расследования Харченко опустил взгляд. Громкое дело, которым он гордился когда-то, оказалось его грубой ошибкой. Полковник признался. В той истории с пропавшей Катей я многое упустил. Сейчас испытываю стыд и гордость одновременно. Петелина вопросительно посмотрела на бывшего начальника. Харченко объяснил. Горжусь, что воспитал достойную смену. Ты превзошла меня. Как говорится, победителю ученику от побежденного учителя. Седой мужчина изобразил поклон перед дамой. Смущенная Елена встала с кушетки, уверяя. — Юрий Григорьевич, я тоже ошибалась. Не ошибается тот, кто ничего... — Лена, ты меня утешаешь? — прервал Харченко. — Раньше было наоборот. — Если ученик превзошел учителя... — Значит, учитель был хороший. Ты это хочешь сказать? Петелина поймала взгляд наставника, мотнула головой. — Мне повезло. Учитель был нормальный. таким, как нужно, чтобы и фанфары, и шишки, и травмы. — Спасибо, Лена, — с видимым облегчением сказал бывший начальник. — А что фильм? Как закончили? — Как ты просила. Сцены с похищением Насти в фильме не будет. Островский просил показать финал. Харченко включил воспроизведение на телефоне, повернул дисплей к Елене. Она увидела, как всегда, уверенного и харизматичного ведущего. Леонид Островский вещал. Сменилась эпоха. Новые следователи с помощью новых методов доказали, что Светлана Федулова невиновна в исчезновении дочери. Катя нашлась. Живой и невредимой спустя 30 лет. Судьба сурово наказала тех, кто ее усыпил и бросил. Сейчас у Кати 3-летняя дочь, такая же, как она в момент исчезновения. Катя стала акушером, помогает появляться на свет новым малышам и собирается искать младшего брата. Но это уже совсем другая история. В коридоре появился Никита на костылях и бледная, немного осунувшаяся Настя. Она увидела игрушку в руках мамы, глаза заискрились радостью. — Мой талисман! Скип-победитель! Девушка проверила сохранность игрушки, увидела пятно и стала серьезной. — Стирать не буду, так и оставлю. Елена смотрела на некогда беспечную Настю и убеждалась. Дочь стала другой. За прошедшую неделю дочь окончательно повзрослела.